Пролетев пару десятков сантиметров, эта фиговина зависла в воздухе, продолжая искрить. Я осторожно отошел, а затем бросил в него камень. Фиговина лопнула, без ударной волны, и никак не повлияв на камень, просто вспухла быстро рассеивающимся облаком тьмы. Такое впечатление, что вышла противоположность оригинала, заметил я. Похоже на то, задумчиво согласился гримуар. Результат лучше, чем никакого. По крайней мере, показывает возможность. Я кивнул. Прочие результаты были схожими. Пожалуй, самой плодотворной была попытка с магией пагубы из тактик СОБР. Видимо, тамошняя темная магия была достаточно близка темной магии гримуара. Результатом стало в общем-то нечто среднее между темным взрывом и темным копьем. Наш консенсус постановил назвать новое заклинание темной сферой, или темноболом, хотя так более коряво, зато короче. Достаточно быстрый шар тьмы размером с два моих сложенных кулака, взрывающийся при попадании в цель, не сильно и не накрывая большую зону, но все же, вполне себе приемлемое расширение возможностей гримуара. К сожалению, для углубленных экспериментов, как и на опробование перспективной магии самоцветов, там еще и с материалом были сложности, не хватило времени. Король сообщил, что пора отправляться. Королевская процессия, экспедиция, выглядела как нифига не королевская, и не процессия, и даже не экспедиция. Скорее, она выглядела как группа бомжей, которых везут в колхоз на трудотерапию. Всех участников всего бесславного похода загрузили в запряженные коровами, Карл, телеги самого примитивного вида. Несколько героев оказались там, не приходя в сознание после очередной попойки. По крайней мере, разящих перегаром алкашей королевские бойцы сгрудили отдельно от нас, трезвых. Главное, отдельно от меня. К сожалению, ехать отдельно от всех, а еще лучше вообще никуда не ехать, не выходило. На одной телеге со мной ехали. Один. Зловещего вида чувак с единственным торчащим вверх пучком волос на голове, кожа которого, включая лицо, была раскрашена под скелет, а на руки ремешками подвязаны жезл с обезьяньим черепом навершием, обсидиановый нож и несколько кукол. 2. Непрерывно жующий какие-то листья изголодавшегося вида чувак, глаза которого то и дело разъезжались в разные стороны, и это выглядело тем более жутко, что моя духовность ощущала в нем что-то непонятное, но определенно опасное. 3. Комичного вида улыбающийся пигмей с костью в носу, практически одетый в набор перышков, камушков, косточек и вообще непонятно чего, вернее, он был бы комичным, если бы духовность не выла сиреной, насколько это возможно с ее неразвитостью, сигнализируя о том, что этот тип тут самый опасный, возможно даже самый из всех членов экспедиции, жуткий тип. При этом все трое вместо того, чтобы оценивать друг друга, или что-то в этом духе, сосредоточили большую часть внимания на мне, кроме жевателя, с тем было сложно понять, на что он обращает внимание, если вообще обращает. Наркоманы, хулиганы. Мне более чем хватало и внимания двух оставшихся, чтобы чувствовать себя сильно не в своей тарелке, а также не на своем месте и даже не в своем мире. Блин, я даже не мог отвлечься на чтение форума, поскольку реально опасался своих спутников, кто их знает, что они могут выкинуть, что там творится в их черных головах и сердцах. Тебе не кажется, что твои спутники выглядят жутковато? Осведомился гримуар. Не кажется, мрачно ответил я. Мысленно, разумеется, они такие и есть. Какого хрена их сунули ко мне? Мне кажется, здесь просто собрали тех, кого посчитали самыми сильными магами, задумчиво предположил Вейс. Предположение, не лишенное смысла, признал я. Может, мне и стоило призвать кого-то. Когда появится возможность, призови Эмиля, посоветовал мой партнер. Если будут спрашивать, так и скажи, что призвал, своей силой, не вдаваясь в подробности. Я кивнул. Возможно, так и сделаю. Один глаз жевателя неожиданно внимательно сосредоточился на мне. Зрачок расширился, и также резко сократился. Мазнул взглядом по гримуару, и вновь уставился в никуда. Пигмей сунул руку в сумку рядом с ним, и достал кузнечика, с оторванными ногами, и протянул мне. Я поднял бровь, помедлил, припоминая отдельные выученные слова, и помахал рукой. «Спасибо, не надо». Пигмей пожал плечами и сунул кузнечика себе в рот. При этом по его лицу расплылось такое удовольствие, что я невольно сглотнул слюну. «Блин, я достал из собственного рюкзака несколько сушеных бананов, нашел в продаже, очень даже неплохо на вкус, и, чуть помедлив, предложил соседям по повозке. Наркоман просто проигнорировал предложение, пигмей указал на кузнечика во рту и развел руками, отказываясь, раздельное питание, или просто не любит, а расписной осторожно, не прикасаясь к коже, принял предложенное, ткнул в него непонятно откуда извлеченной костяной иголкой, после чего кивнул мне и таки съел банан. О, кармы пришло, таким вот макаром мы ехали весь день, и следующий тоже. Ночевка в подобном окружении меня порядком напрягала, но я полагался на гримуар. Вообще, перед сном я основательно задумался о возможности призыва, но все-таки лучше делать это, когда никого нет рядом. Тем более, я сам не представляю, как будет выглядеть призыв. Гримуар все же считался артефактом, а не существом, так что должно быть иначе. Как бы там ни было, за ночь наша численность не сократилась. Никого не съели, и никто даже не сбежал. Полагаю, это уже следует считать небольшим успехом. А пара драк, это так, ни о чем. Наутро я попытался устроиться в другой телеге, но вскоре состав ее пассажиров оказался тем же. Причем наркоман просто влетел в нее, медленно, плавно и, кажется, не приходя в сознание. Одержимый, походу. Монотонность поездки снова разорвал пигмей. «Мвалабунгу», — произнес он, хлопнув себя по груди, что заставило колыхаться покрывающие его тело амулеты. Мне почудился вскрик боли где-то на краю слуха или, скорее, восприятие. «ХМ» — это вроде бы переводится «хороший человек», я помедлил, нахмурившись, и все же решил пожертвовать заклинанием перевода. «Это ваше имя?» — осведомился я. Пигмей кивнул. «Петр Первый», — сообщил я, и он снова кивнул. «Мощный тотем», — заметил он, указав подбородком в сторону гримуара. «Уважаю, благодарю», — с сомнением произнес я. «Ваш запас амулетов тоже впечатляет». Он кивнул. «Плохие люди для хорошего дела». Он щелкнул пальцем по человеческому зубу на веревочке, и на этот раз я был уверен, что ощутил духовностью болезненный стон. «Вы практикуете использование пойманных душ?» — осторожно осведомился я. «Если это не секрет, конечно». Он снова кивнул. «Мои враги — плохие люди. Наказывать плохих людей — хорошо. Я — хороший человек», — указал на одну из косточек, что выглядело слегка подгнившей с одной стороны. Торговец пытался продать дорого, купить дешево. «Плохой человек, гнилой, невкусный», — указал на другую косточку. «Мать жены, плохая женщина», — плюнула в суп. «Еще одна, первая жена, любимая, на память. Весьма интересно», — пробормотал я. «Жуть какая, но правда интересно. Вероятно, перечисление пигмеем своих жертв задело нечто вроде профессиональной гордости в нашем последнем находящемся в сознании спутнике, поскольку белая кость», — произнес он, звучно хлопнув себя по груди. «Духи, хорошо, особенно заставить работать духов врагов, но воины плоти и кости надежней, не капризничают, не пытаются вырваться, могут землю копать, за скотом смотреть, духи до такого не снисходят. Проклятие наслать, могут, медведя остановить, не могут». Он поклонился в две противоположные стороны, с уважением к духам, «но мои слуги удобней, да». «Он что, легальный некромант? Есть несколько родов с официальным даже разрешением, вроде как, плюс ради такого дела король мог выдать еще, или просто посмотреть сквозь пальцы. Всякий хвалит свое ремесло и своих предков», — философски заметил пигмей. «Но духи могут куда больше, чем проклять. Взять вон единого», — он кивнул в сторону вероятно таки одержимого. «А ты что скажешь, Петр Первый? Вы правы, каждый хвалит свое ремесло», — ответил я. «Технически, я ближе к некроманту, но распространяться об этом желания не имею. Лично я предпочитаю просто не заводить врагов, но если уж есть, полагаться на свои силы, и помощников тоже, но в первую очередь, свои. Я создал маленький, крошечный даже, хлыст молнии». Пигмей покивал, разрисованный внимательно наблюдал за пляшущей на посохе молнией. «Да, посох я тоже обновил, что привело к некоторому усилению заклинания. Посох мага – инструмент достаточно известный и, соответственно, относительно доступный. По крайней мере, если ограничиться чем-то совсем не впечатляющим». Вслед за этим некроманты Душилов принялись спорить, к счастью, достаточно мирно, о том, чьи слуги лучше и магия круче, приводя конкретные примеры своих слуг и их способностей. Я старался не вмешиваться, но мотал на ус. Подобные знания могут пригодиться, еще как могут, даже если не будет конфликта с двумя этими конкретными колдунами. Последнюю часть пути нам пришлось пройти пешком. Хоть какое-то подобие дороги закончилось, и повозки не могли пройти дальше. Возницы устроили лагерь на краю леса, где уже имелось нечто вроде маленького форта, участок, огороженный частоколом, и пара шатров, а нас дальше повел проводник, тоже пигмей, но во всем отличающийся от хорошего человека, от тона кожи до текстуры волос. О, и у некроманта обнаружилась дюжина слуг, скелеты, очевидные зомби, и пара, выглядящих практически живыми. Из этих двух одна была женщиной без комментариев. По лесу пришлось пробираться еще сутки, и несколько раз наша доблестная королевская экспедиция, куда больше похожая на группу бомжей или, возможно, сбежавших с плантаций рабов, сталкивалась с разными странными существами. В первый раз я даже не понял, что это было. Некая птица, вероятно, набросилась на одного из воинов. Тот, однако, не сплоховал и покромсал напавшего деревянным мечом, так что единственным понятным было отсутствие крови. И тем не менее, через несколько минут после этого инцидента появилась первая жертва. Ни с того, ни с сего другой боец, не тот, на кого напали, но находившийся поблизости, в конвульсиях упал на землю, пуская пену изо рта. Нашелся целитель, что смог его спасти, но боеспособность жертва утратила. Его продолжало дергать, и он еле волочил собственное тело, не то что какой-либо груз. В итоге его поволокли скелеты некроманта. Следующий завалился со вцепившейся в ногу змеей. Двухголовой змеей, хочу заметить, вспыхнувшей белым огнем, когда ее зарубили. Этого спасти не удалось, и я не мог не порадоваться тому, что по рекомендации Йохана сменил свои мокасины на сапоги из толстой кожи, с деревянными пластинами, именно для защиты от змей. Ноги несколько заплевают, но оно того стоит. Хотя если это не змея, а форма проклятия, то вряд ли поможет. Следующее нападение обошлось без жертв. Двух тварей, похожих на звериные шкуры, накинутые на четыре палки ноги каждая, прикончили прежде, чем они смогли что-то сотворить. Однако все происходящее, это очевидно не просто звери, пусть даже магические, и не очень похожи на неких стражей. Скорее, именно что на проклятие, или проклятие, во множественном числе. Звери, впрочем, тоже присутствовали. Где-то на расстоянии был слышен волчий вой, и даже я со своими весьма скромными талантами несколько раз замечал что-то за деревьями, что говорило о том, что звери и не скрываются, просто держатся поодаль, не спеша нападать. В отличие от магической хрени, у них имелись инстинкты самосохранения, а в нашей экспедиции много вооруженного народа, более чем способного сделать больно, да еще и маги, от которых зверье держалось еще дальше. С выжившим пострадавшим я поделился настойкой целебной травы на чистой воде. Помогло и ему, и мне. Он смог идти самостоятельно, а я получил еще толику белой кармы. Ну и еще одного бойца, за спиной которого можно будет попытаться укрыться, если что. На ночлег встали, не добравшись до цели, и на этот раз ночевка была не просто ставим повозки стеной, ставим дозор, все устраиваются как могут и хотят. Нет, в этот раз пришло время работать колдунам. К счастью, в экспедиции нашлись специалисты, способные обеспечить защиту на ночь, хотя, судя по отклику духовности, которая, впрочем, могла и ошибаться ввиду неразвитости, как минимум четверть ритуалов действия амулетов, использованных несколькими специалистами, хороший человек тоже участвовал, к слову, были пустышками, не несущими в себе ничего сверхъестественного. Все же, не считая некой выветрившейся по пробуждении из головы мути, ночь прошла нормально. Ну, почти. Когда мы уже продолжили движение, выяснилось, что один из воинов исчез, оставив свою лёжку пустой, и даже копье осталось рядом с ней. Черт, это превращается в какой-то ужастик. А затем мы оказались у цели. На первый взгляд усыпальница выглядела невзрачно. Небольшое одноэтажное каменное здание в виде это вроде бы называется призма, вроде плоской усеченной пирамиды, только с основанием в виде прямоугольника, а не квадрата. Вокруг несколько то ли остатков колонн, то ли просто вытянутых камней. Древние руины? Не. Если не считать эти камни-колонны, здание выглядело чуть ли не новым, практически не потрепанным временем и, что даже существеннее, не затронутым растительностью или даже птицами. Разве что ветер и дождь оставили следы на серых каменных плитах стен и пола, примерно на сотню метров вокруг усыпальницы земля была устлана ими. И все это отдавалось не тревогой или угрозой, а скорее неким напряжением. Как то чувство, когда ожидаешь, что сейчас стукнет током, и автоматически останавливаешь руку. Заклинанием понимания я воспользовался, как только завидел на камне некие узоры, письмена, и сейчас это пригодилось. Пусть дураки идут первыми, заметил Белая Кость. Мудрые не спешат, я кивнул. Такое отношение даже не должно стоить черный хух. Оно белую принесло. Подходить к самой усыпальнице я не спешил, но и на камнях вокруг обнаружились письмена. И да, эти пиктограммы, смахивающие на изображения человечков и зверей, действительно были текстом, который понимание языков было способно переводить. К сожалению, текст был слишком поврежден, чтобы что-то толком разобрать. Древние, великие, ритуал, сон, королевское, покой, отдельные слова, не больше того. Никаких очевидных подсказок, по этим фрагментам гадать, только запутываться. Хотя первое впечатление, что там и не было ничего такого, просто нечто вроде некролога. Пока я тщетно алкал древней мудрости, несколько воинов похрабрее и побезрассуднее осторожно приблизились к усыпальнице. Ровным счетом ничего не произошло, и это прибавило им храбрости. Они подошли к зданию, открыли оказавшуюся незапертой дверь и заглянули внутрь. «Здесь спуск под землю», — выкрикнул один. «Ну разумеется, как же в генерик фэнтези без генерик данжи?» Воины постепенно, поодиночке и маленькими группами, спускались в усыпальницу, пока большая часть колдунов не спешили к ним присоединяться. Белая Кость, впрочем, отправил одного из своих скелетов, меж ребер которого хороший человек пристроил одну из своих костей, совместная акция разведки. Я, меж тем, изучал тексты уже на самом здании усыпальницы, вернее, входа в нее, не столько рассчитывая на важную информацию, сколько практикуя добродетель поиска истины. Поскольку информацию я все-таки искал вполне искренне, карма капала, и, в сочетании с остальными усилиями, я сумел дотянуть до трех десятков. Пожалуй, можно и крутить. Артефакты, карта выбора класса, доступна в хранилище. Черт, это уже реально соблазнительно. С двумя классами я все еще теряю немало возможностей, но и приобретаю очень немало. И все же, главное достоинство Гачи – широта возможностей. Взяв эти классы, я теряю это преимущество на перспективу за счет усиления на более короткую перспективу. И в текущей ситуации это даже имеет смысл, но карты все равно дают лишь основы. Для развития их нужны самостоятельные усилия и время. Я скривился и досадливо цыкнул. Нет, все-таки нет, по крайней мере, не сейчас. Может быть, если прижмет, и понадобится усиление здесь и сейчас, но пока что лучше приберечь. Возможно, использую на кого-то другого, кто сможет использовать эффективнее, это действительно будет лучшим применением. Школы магии ДД, арканная магия, три круг, применяется немедленно. Апа, такое впечатление, что у Гачи любовь к магическим кругам, но я тут определенно за. Этот подарочек мне очень даже нравится. Пожалуй, единственная проблема – выбор. Я могу подготовить снова только одно заклинание этого круга, но какое именно? Невидимость, ускорение, фаербол – не лучший выбор, но иметь магическую гранату и не иметь ее – существенная разница. Да, надо думать, но сперва, третья крутка, артефакт и аргмент – Legend of Heroes, доступно в хранилище. О, фаербол отменяется. Аргмент – это тавтология, но тем не менее, техномагический артефакт, позволяющий использовать техномагию. Есть функции смартфона, хотя размером он скорее с планшет, наладонник. Часы, связь, аудио и видеозапись, всякое такое, но главное, именно возможность использовать через него некую форму заклинаний, боевых, поскольку это в общем-то военная технология. В общем, круто. Или нет? Ну разумеется, мне не могло привалить сразу столько всего хорошего. Без подвоха не обошлось. В чем подвох? Мне выдали только сам аргмент, без арбов, модулей, содержащих заклинания. Да, на самом деле, даже так эта штука была не бесполезна. Питание у нее, вероятно, магическое, от окружающей среды, так что батарейки не сядут. И даже без возможности использовать заклинания, остаются базовые функции вроде часов или звукозаписи. Пригодится, хоть и досадно из-за облома. Ну до этого следовало ожидать. 12. Этого следовало ожидать. Спустившиеся в усыпальницу так и не вернулись спустя несколько часов. Это совсем не обязательно означает, что они погибли. Тут может быть решительно что угодно, но, конечно, смерть или некая форма нейтрализации наиболее вероятна. Магические методы разведки тоже толку не дали. Все, что смогли совместными усилиями выяснить колдуны, под маленьким зданием на поверхности находится намного большего размера подземный комплекс, где есть только освещение и в целом все сохранилось еще лучше, чем на поверхности. Кажется, часть членов экспедиции из этого услышали только «сохранилось», из чего, ну, вероятно, естественным и логичным образом перешли к «сохранились ценности и добыча». Король изначально разрешил разграбление, в конце концов, и, полагаю, тех, кто имеет что-то против разграбления могил, изначально не приглашали. Откровенно говоря, мне и самому было интересно, что там есть. Не настолько, чтобы жадность застилала глаза, но деньги мне действительно нужны. И, вдобавок, это же генерик данжа в генерик фэнтези. Там не может не быть артефактов, а также ловушек, почти наверняка проклятий, ну и босса. На самом деле, я все еще надеялся на то, что кто-то все-таки выполнит это хреново королевское поручение, и я смогу с облегчением вернуться в город, возможно, прихватив что-то, что можно будет продать за приемлемые деньги. Конечно, отхвачу черной кармы за воровство, но это не смертельно, компенсируется белой. Пока что народа оставалось еще порядком, и главное, остались самые осторожные, включая колдунов. Может, кто-то что-то и придумает. И, кстати, о магии придумать. Пожалуй, мне стоит подготовиться. В неиспользованный слот первого круга забить обнаружение магии. Это и магические ловушки поможет заметить, и проклятия, и если попадется магический предмет, будет некоторое представление о том, что он из себя представляет. В третий круг. Энда, пожалуй, тут можно немного углубиться. Вбитые в мою голову знания демонстрировали, что хотя по форме эта магия была вполне себе знакомой по играм, ну, потому, что всплывала в моей памяти отдельно от гачи, по содержанию она порядком отличалась. И главным практическим следствием было то, что она вообще действовала в этом мире, независимо от основы магии забытых царств, плетения. Она была ближе к версии из Эберрона, сеттинга серии Dark Sun, но отличалась и от той. А еще, она не просто так была разделена на круги. Магия разных кругов отличается не просто мощью и полезностью, или даже комплексностью. Все куда сложнее. Заговоры в каком-то смысле даже не магия, каковой являются заклинания более высоких кругов. Они, возможность зацепиться за шероховатости реальности, что ли, подтолкнуть себя и реальность в нужном направлении. Минимальное волевое воздействие на себя и мир, чтобы получить результат, который в принципе мог бы произойти и так, как с демоном Максвелла реально сложно объяснить, и отдает дуркой. Но как уж могу. Первый круг. Тут вообще сложно объяснить так, чтобы это не казалось бредом. Самая вменяемая аналогия, что приходит на ум, маг обращается к миру. Смотри, какая у меня клевая идея. Можешь так сделать, на что мир, при правильной подаче, отвечает а что, и правда ништяк, сейчас будет. Энда, откровенно абсурдно, но правда не могу сформулировать лучше. А вот третий круг, это уже материализация идеи через конструкцию из воли. Тут уже маг выстраивает все по большей части сам, пользуясь лишь собираемой из мира энергией. Потому эта магия, собственно, и не требует способности контролировать ману. Правильно выстроенное из воли заклинание собирает ее само, или не ману, а некую другую мистическую энергию, но результат один. Заклинания третьего круга требуют больше времени на подготовку, и теоретически подготовленное заклинание возможно сдетонировать, хотя чтобы этой детонацией задело материальный мир, а не просто энергия ушла куда-то в высшие измерения, нужно так постараться, что проще уж жахнуть нормальным ударным заклинанием. В любом случае, я все это к чему? К тому, что мне повезло. Третий круг, высший, который я могу нормально использовать. Нет, более высокие в принципе тоже смог бы, но понадобилось бы много работы. Заклинания высших кругов вовсе требуют коррекции реальности, вписывания себя в оную. В смысле, она не становится результатом их действия, а чтобы они действовали, их сперва необходимо вписать в мир. С четвертым-пятым кругами все не так страшно, но там тоже нужны основы. Источник энергии, метод, позволяющий вызывать функцию заклинания, вместо того, чтобы каждый раз тратить сутки другие на его подготовку. В общем, без уймы геморроя я максимально мог рассчитывать именно на третий круг, а в нем, пожалуй, лучшие, что можно выбрать. Полет не особо быстро, требует поддержания концентрации на заклинании, хотя вроде бы не настолько интенсивный, как с хлыстом молнии, но все же переоценить сложно. И жизнь может спасти, и путь срезать, и просто продемонстрировать крутизну. Ну и, не буду врать, летать – это клево. Пока я занимался подготовкой заклинания, народ тоже занимался всяким. спорили, сбивались в группы, обустраивали лагерь и оборонительную линию, под руководством проводника и пары, ну, пусть будет специалистов. Хороший человек о чем-то беседовал с одержимым. Ну, как беседовал, он что-то тихо говорил, временами начиная жестикулировать, а его собеседник реагировал редкими жестами и изменениями позы. Впрочем, пигмею этого хватало. Еще один незнакомый мне колдун собирал деревянных кукол в человеческий рост, вырезая недостающие детали из деревьев поблизости. Лично я, закончив подготовку полета и оценив ситуацию, решил, что это не самый плохой момент наконец-то увеличить команду, ну, попытаться отойти в сторону, но не слишком далеко, поскольку лесных обитателей никто не отменял, и воспользоваться ритуалом призыва, точнее, призвать наконец Эмиля. Да, план был такой, однако в реальности, как обычно, имелись собственные планы. Вой был пронзительным, коробящим, как скрежет лезвия по стеклу, и неуловимо странным. Эффект зловещей долины в звуке. Не ожидал, что такое возможно. А еще, в нем определенно было нечто неестественное, и я не просто о звучании. А затем над деревьями появился глаз. Здоровенная, с пляжный мяч, красная сфера с расположенными треугольником тремя черными зрачками, полагаю, крепилась на морщинистой то ли шее, то ли вовсе хоботе немного меньшего диаметра, который рос между плеч, но под бугром головой совершенно не генерик монстра. Длинный, не меньше 5 метров ростом, заметные за деревьями части покрыты буро-зеленой шерстью. Пара толстых длинных рук сжимала дубину размером даже побольше той, что была у давешнего тролля, а еще, кажется, под этими руками у него имелась еще одна пара, поменьше, но с длинными когтями. Несколько странный дизайн, верхние будут мешать работать нижними. Глаз направился на нас, и единственным позитивным моментом было то, что не было какой-либо лучевой атаки. Негативным было, пожалуй, все остальное. Я начал создавать хлыст молнии почти сразу, как завидел эту тварь, и это оказалось как нельзя вовремя, поскольку гигант был самым заметным, но вовсе не авангардом проблемы. Что-то вылетело из-за деревьев, и я хлестнул молнией, сбивая наземь то ли гусеницу, то ли змею с несколькими парами узких крылышек, похожих на листья. Что-то негромко стукнуло, я успел заметить, что из обложки гримуара торчит некая длинная игла, а затем понеслось. Из леса повалили разнообразные твари, к счастью, не валом, но их все же было много, и все они были разными, пусть даже и были похожие. Вытянутая трехногая лягушка по колено человеку высотой, разной степени уродливости собакоподобные существа, кабан, небольшой, но с пастью наполовину туловища, подпрыгивающий шар без пасти, но с извивающимся шлангом-хоботком, оканчивающимся острием, гибриды змей с насекомыми, гребаная хоррор-кунсткамера. Большая часть нежити белой кости полегла секунд за 10, хотя те, что сохранились лучше всех, неплохо защищали хозяина, орудуя дубинками и щитами. Деревянные куклы держались лучше, чем мертвецы, даже огненное дыхание собакоподобной твари не особо повредило сырой древесине, но затем на одну куклу налетел рой неких насекомых, быстро превративший ее в труху, другой досталась от дубины великана, в третью просто вцепились сразу несколько тварей, разрывая ее на части. «В какую сторону бежать?» — осведомился я у гримуара. «Мы оцеплены со всех сторон», — сообщил он, — «то есть только в усыпальницу, в которой по всем правилам ужастиков прячется что-то пострашнее. Блин, с какого рожна я оказался в ужастике? Мне обещали генерик фэнтези. Я хочу пожаловаться администрации. В любом случае я не собираюсь действовать по явно проигрышному варианту. А вот окружающие шаблонов хорроров явно не знали. Усыпальница, ловушка, нам нужно прорываться наружу», — выкрикнул я, увидев, что народ побежал к зданию, обещающему некое укрытие, и жахнул молнией по гиганту. Тот пошатнулся, но не упал. Я в очередной раз хлестнул хлыстом по мелким тварям, заклинание наконец выдохлось. Темнобол по скоплению, и еще раз молнией по гиганту. Он стал заваливаться, ломая мелкие деревца и, возможно, придавив кого-то. Я побежал вперед, ускоряя рывок магии крови. Что-то врезалось в меня, отбрасывая назад силой грузовика. Удар головой о что-то твердое, и в глазах потемнело. Последняя мысль была даже не мыслью, а просто комком эмоций. Я пришел в себя на твердом, но не таком уж холодном каменном полу. Голова еще побаливала, особенно затылок. Грудь и спина тоже были не в лучшей форме. Спине, похоже, досталось от моего рюкзака. На удивление, он вроде бы уцелел, и хотя спине досталось из-за твердого каркаса, но все же это было к лучшему. Я заворочился, пытаясь подняться на ногах, что-то лежит. Кто-то поверх меня валялся странно вывернутый одержимый, и, похоже, это именно им меня так приложило, что отбросило в усыпальницу. Блин, с другой стороны, я еще жив, а это уже неплохо. Я огляделся, осторожно спихнув труп с ног и отодвинувшись в сторону. Довольно просторное квадратное помещение, освещено тусклым светом, источаемым овальными камушками там и тут. Несколько квадратных колонн с надписями, на стенах они тоже есть. Выхода нет, только спуск вниз в центре помещения. Кроме меня и трупа, никого. Судя по тому, что я не понимаю текст, я проверил, подойдя к ближайшей колонне и прикоснувшись к символам, прошло не меньше часа. Проверка по аргументу подтвердила, час и 15 минут. Раз прошло столько времени, а я еще жив, можно предположить, что опасности особо нет, пока не спущусь по лестнице, но ждать здесь с минимальным запасом пищи и воды не то, чтобы совсем безнадежно. Даже в таких условиях я в принципе могу накапливать белую карму, а там уж может и выпасть что-то, решающее проблему. Телепортация, например, гримуар, похоже, остался снаружи. Я попытался мысленно связаться с ним. Ничего. Черт, неужели его убили, уничтожили? Ты жив? Меня окатило облегчением. Голос Вейса был приглушенным, как сквозь толстую ткань, но мы все же могли общаться. Я немного огреб, но пока что цел, отозвался я. Рюкзак и вещи есть, подлечусь. Что у тебя? После того, как тебя зашвырнуло в усыпальницу, ты был последним, монстры исчезли. Иллюзия? Не похоже. Оставленные ими следы остались. Двери усыпальницы тоже исчезли. Я попытался ударить туда, где они были, но никакого эффекта. Общение отнимает энергии. Я цыкнул. Все плохо, но пока что не безнадежно. Послышался хруст, и я резко дернул головой, вскидывая одной рукой уцелевший посох, а другой готовясь использовать молнию. У меня еще 1-2 заряда. Труп одержимого дернуло. Сломанные руки выпрямились, шея провернулась, возвращаясь в нормальное положение. Он открыл глаза. Ух, простонал он и пробормотал что-то, что я не понял ввиду выдохшегося заклинания перевода. Сам не уверен, почему я не приложил его молнией просто для надежности. Однако нападать восставший не спешил. Вместо этого он, кривясь и морщись, принялся вправлять себе вывернутую ногу. Глянул на меня. «Калимбунга, не понимаю», — ответил я. Затем, вспомнив слова, повторил на местном языке специально на такой случай заученное. «Не понимаю, магия иссякла». Негр переключил внимание на свои конечности, охлопал их и встал на ноги. Затем принялся искать что-то в своем балахоне, пока не выудил откуда-то из складок один из тех листьев, что жевал. Сам я занимался схожим делом. Доставал из рюкзака целебные травы. Моя регенерация работает, но медленно, а лечиться нужно. Одержимый с грустью взглянул на листок, облизнулся, вздохнул и спрятал его обратно. Осмотрелся и принялся обходить помещение. Хм, такое чувство, что что-то изменилось. Я нахмурился и тоже принялся осматриваться. Погодите. Брызги крови, отлетевшие с тела одержимого на полу стены. Нет, они не исчезли. Это меня как раз таки не удивило бы. Просто пространство от них до стены стало меньше. Блин, похоже на то. Помещение съеживается, чтобы мы не могли торчать здесь слишком долго. Я хлопнул в ладоши. Когда это привлекло внимание одержимого, кстати, что у него за смена образа поведения? Просто наркота перестала действовать. Или тут что-то иное? Я указал на просвет между кровью и стеной и несколько раз свел ладони, указывая на его сокращение. Он на секунду уставился на пол, затем кивнул и направился к лестнице вниз. Я, однако, помедлил. Помещение сжимается, приходится спускаться. Надеюсь, еще увидимся. Следующий этаж был, в общем-то, очень похож на верхний. Те же квадратные плитки пола, те же квадратные столбы колонны, тоже неяркое освещение из колонн, пола и потолка. Только стен не было видно в тьме у краев поля зрения. Обернувшись на лестницу, по которой мы с моим сомнительным компаньоном спустились, я без удивления обнаружил отсутствие всякого ее присутствия. В этом можно было даже найти хорошую сторону. Такое закрытие обратного пути означает, что спустившиеся сюда раньше не обязательно погибли, просто не могли вернуться. Слабое утешение, но лучше, чем совсем никакого. Плюс, если найду кого-то выжившего, ну, это дает некоторые возможности. В любом случае, Сперва кое-что проверим. Я щелкнул пальцами, используя аурное сканирование, и одержимый немедленно обернулся. Интересно, он реагирует на звук или на магию? В любом случае, неотображенное заклинанием заставило меня слегка нахмуриться. Стен не просто не было видно из-за скудного и странного освещения. В пределах действия заговора их не было. Ну, или эта магия не может их отобразить. Стен нет, пробормотал я вслух. Дна, возможно, тоже. Вновь мелькнула мысль воспользоваться таки призывом, и тут же ушла. Если бы меня кто-то так призвал, подставив, я бы точно не горел желанием помогать. Так что, все тот же план, призывать только когда прижмет. В отличие от меня, одержимый, похоже, сомнениями не мучился. Выбрав направление по каким-то одному ему известным критериям, он зашагал вперед. Я поморщился, но последовал за ним. Все же так чуточку безопаснее, наверное. Пространство вокруг было настолько безликим и одинаковым, что могла бы закружиться голова. А если бы незаметные стыки каменных плит пола, уходящие под ногами назад, и колонны, мимо которых мы проходили, можно было бы подумать, что мы стоим на месте. Сказать по правде, я и так подозревал, что происходит нечто подобное. Иллюзия ли, пространственное ли искажение, или еще что-то, но вряд ли этот подземный этаж настолько велик. Вероятнее списать это на магию, в магическом-то мире. Да уж очень резкий скачок от охоты на слаймов к этому. Я как раз собирался воспользоваться обнаружением магии, но обычно, когда я собираюсь что-то сделать, происходит что-то мешающее. Так и в этот раз. Внезапно я заметил, что часть тьмы за пределами поля зрения, как это работает, вообще. Светящиеся камни же натыканы равномерно, так что и освещено все должно быть равномерно, отделилось от общей массы, сформировав несколько теней, соответствующих человеческим очертаниям. Все немного разные, снова. И вроде бы вооружены, длинное копье или шест, короткое копье и щит, пара топоров, дубинка и сеть. Возможно, будь я создателем этой данжи, обладающим способностью создавать сложные, качественные иллюзии, и я не упустил бы возможности заставить гостей сражаться друг с другом, вот как раз в таком виде. Идти на поводу у потенциального иллюзиониста я не собирался. Одержимый, очевидно, этот штамп не знал, и не задумываясь бросился в атаку. Черт, я сфокусировался на создании хлыста молнии, надеясь как-то скорректировать происходящее. Пожалуй, если повезет, удастся нейтрализовать нелетально, если мое опасение изначально было верным, конечно, а это далеко не факт, офигеть. Сделав короткий разбег, одержимый, единый, как его назвал хороший человек, прыгнул не в сторону врага. Он ухватился за одну из колонн, на миг сев на ней параллельно полу и напомнив даже не обезьяну, а чужого, а затем оттолкнулся от камня ногами, швырнув себя в тень со щитом. Упал на плечи, его ноги и руки деформировались, или мне кажется, и рванул голову вверх, отрывая ее. Теневая материя в его руках и под ногами растеклась и рассеялась, но единый уже сделал новый прыжок к новой цели. Я, если что, не стоял, глазея. Молния хлестнула по теням с другой стороны, там и новые появляются. Электромагия была не столь эффективна, как грубая сила моего спутника, но касание молнии испаряли куски тени, и при точном ударе я был в состоянии отсекать конечности, а то и головы. Да, во множественном числе. Четырьмя тенями дело не ограничилось, из тьмы появлялись новые фигуры. Плюсом было то, что это, кажется, все-таки не люди. Минусом, они не были тупыми мобами, прущими под удар. Тени укрывались за колоннами, обходили с разных сторон, некоторые из них швыряли теневое оружие. Еще один минус, рассеиватель на них не действовал. Ну, почти. Попадания заставляли их застыть на месте на полсекунды, словно в растерянности, но и только. Искра пистолета просто пролетала сквозь, рассеиваясь где-то вдали о полой колонны. Молнию после этого я применять не стал. Если технологическое оружие действительно неэффективно, только потрачу зря ценный заряд. Благо применить хлыст еще раз сил мне хватало. К счастью, бесконечными тени не были, ну, может быть и были, но в какой-то момент они перестали атаковать. Я заметил, как одна из теней отступила, скрывшись во тьме. А еще, примечательная деталь, с них не было дропов лутинга. Все же иллюзии, не факт, но очень вероятно нечто подобное. «Ксук», — произнес одержимый, указывая куда-то. Взглянув в указанном направлении, я обнаружил, что тьма подрасступилась, открыв еще одну спускающуюся вниз лестницу. К ней мой спутник и направился. Я чуть задержался, разглядывая рисунки на полу вокруг нее, город у моря, но последовал за ним. Лестница спускалась, и спускалась, и спускалась. Впрочем, ощущения однообразия не было. На стенах по обе стороны имелись изображения. Сперва жизнь того города у лестницы наверху, и в его окрестностях. Затем, его строительство, война на том месте, где его затем построили. Чем ниже мы спускались, тем детальнее и живее становились изображения. Появилась раскраска, люди на картинах словно двигаются. Я замер и вгляделся. Нет, воины на стене не шевелятся. А вот вода в реке, да, это заставило меня вновь напрячься и обернуться. Угу, пути назад нет, но по крайней мере сзади не атакуют вероятно. Вероятнее, стоит опасаться нападения оживших изображений. Но он еще и рассказывали историю этого государства, похоже. Там и надписи были, но без заклинания. Хух, владыка в золоте, что стоит вровень с богами. Большая часть текста оставалась непонятной, но эта повторяющаяся фраза, это было похоже на действие моего заклинания, но выборочно. Что за хрень тут происходит? Вроде бы в общих чертах картина примерно понятна, но детали, такое чувство, что что-то не так, в смысле, что я что-то упускаю, или не понимаю, или понимаю неправильно. Может, погребенный здесь обладал таким самомнением, что обеспечил всех гостей знанием своего титула, а имя не указано, опять же для защиты от использующей имена маги. Ну, вполне рабочая гипотеза. Вроде бы ситуация не та, чтобы вдаваться в подобные тонкости, но кто знает, что может понадобиться. Я перевел взгляд со все более живых картин. На этой негр вылезал из плывшей по реке корзины на берег, на одержимого хух. Чем дальше, тем страннее и интереснее. Вместе с человеческой фигурой я различал нечто иное. Вытянутая, раза в два выше негра, фигура, походила на давешние тени в том, что это были человеческие контуры без деталей, но это была составлена не из черноты тени, а из серых клубов дыма. И иллюзия не подменяла человеческое тело. Я видел то и другое одновременно, причем дымная фигура, несмотря на разницу размеров, совпадала с человеком. Я что, каким-то образом вижу вселившегося духа? Словно или даже бессловно, почувствовав мое внимание, негр обернулся, повернув голову. Угу, на 180 градусов. Странное место, произнес я. Он кивнул. Хух, без перевода остального текста понять картину было сложно, но вроде как будущий король побывал в мире мертвых, где то ли заключил некую сделку, то ли просто впечатлил местных, но в любом случае его вернули к жизни с дарами. После чего, собственно, он собрал армию, отхватил себе землю и построил королевство, ныне основательно захеревшие. Это его гробница, что ли, вернее, усыпальница. Хм, я нахмурился. Тут, часом, не готовится второе, или третье, пришествие этого черного властелина, как бы напрашивается, что нас сюда отправили в качестве человеческих жертв. Логично, но ничем не помогает, и все еще есть некая неправильность. Может, из-за того, что согласно этой хронике на стенах король не был магом, и воевал с помощью людей, а не монстров. Хух, еще раз, у меня не было такой цели, но изучение фресок подкинуло кармы. Поиск истины, да, лестница внезапно закончилась. Некая пещера, просторная, с ровным полом. Там и тут стоят массивные бронзовые чаши, в которых горит огонь, освещая пространство вокруг куда ярче, чем было наверху, и чем стоило бы ожидать от такого огня. И все еще этот свет не рассеивал кольцо тьмы вокруг, равно как и не давал ощутимого тепла, из которого снова стали появляться фигуры. Они были все так же сотканы из тени, но в этот раз перед нами были не просто черные контуры, лишенные каких-либо черт. Было вполне возможно разобрать лица. Не у всех и даже у самых четких они плыли, слегка изменяясь, но это в любом случае уже не были просто черные силуэты. Как-то это меня напрягает. Напрягало не зря. Первый же удар хлыстом показал, что эти тени во всем превосходят тех, что были выше. Прочность, да. Касание молнии вместо прожигания глубокой борозды лишь выбило из теневой плоти облачко дыма, оставив неглубокую рану. Впрочем, я и зацепить сумел лишь слегка, поскольку они оказались более ловкими и проворными, и умными. Сразу несколько теней с щитами и копьями встали стеной, не давая одержимому добраться до них и тыкая в него копьями. Его невероятные проворства и способности сгибаться пока помогали, но я не мог наблюдать, поскольку у меня были собственные враги, которые использовали схожую стратегию. Передний ряд с большими щитами и длинными копьями – это африканцы или римляне, блин, защищали второй, используя для защиты не только щиты, но и собственно копья, которыми ловили мой хлыст, а второй ряд использовал, прощи, кажется, на мое счастье, будь это луки, было бы совсем скверно, но и так, хлыст оказался практически бесполезен, да, я покоцал их снаряжение, и не схлопотал ран, но прикончить не получалось ни одного, у одержимого дела были и лучше, и хуже одновременно, он сумел оторвать голову одной тени, и руку еще одной, но и его проткнули, краем глаза я заметил, как он вырвал из себя обломок теневого копья и отбросил его в сторону, где тот рассеялся. Рана его, кажется, не особо беспокоила, надеюсь на это. Мой хлыст выдохся. Ситуация становится все более чудесной. Молния. Я воспользовался гранатой скорее от безнадеги, но эффект был неожиданно хорош. Ломаная линия молнии прошла сквозь щит тени, сквозь саму тень. Когда я открыл глаза, от мини-фаланги осталась всего одна истаивающая фигура. Кажется, я ненароком ослепил и одержимого, но ему это помешало не так сильно. А вот его противникам от вспышки досталось ощутимо. Некоторые стали прозрачными, другие потеряли фрагменты тел. И мой напарник не преминул воспользоваться моментом слабости. Только клочья полетели. И, разумеется, радость оказалась недолгой. Несколько секунд паузы, и из тьмы вышел новый отряд теней. Мой выкрик вспышка. Перед новым применением молнии одержимый, похоже, понял правильно, поскольку не сбился с атаки. Теней разметало все так же исправно, и он так же легко порвал остатки. Снова пауза, немного подольше, и новая волна врагов. Их было еще больше, но главное даже не это. Среди их рядов стояла фигура, выделяющаяся ростом и предельной четкостью деталей и черт лица. Король с фресок, босс Данжи, был облачен в золотой доспех и держал в руках меч с прозрачным, бледно-голубым клинком, и копье с наконечником полной черноты. Разумеется, я немедленно атаковал его, прежде чем он что-то выкинет. Последний из восстановившихся за прошедшее время зарядов молнии ушел в цель. БЛ. Поскольку при активации молнии я закрыл глаза, что именно произошло, было непонятно, но король поднял перед собой меч, и по нему бегали разряды. Ближайших к нему теней обожгло светом, но если кого-то и развеяло, то немногих. Я принялся концентрироваться на хлысте, ощущая, как магия вытягивает из меня силы. Одна из двух проблем с магией догмы, она отнимает у ему сил. Вторая, долгий каст. Вторая оказалась реальной проблемой. Заклинание было примерно на половине завершения, когда в меня полетели камни и бумеранги, вроде. Мне пришлось прервать каст и отскочить за чашу светильника. Жаль, их свет теням совсем не мешал. Парой камней меня все же зацепило, но вспышка молнии хоть и не нанесла этой группе врагов существенного урона, однако сделала их менее материальными, пожалуй, так что и удары были не столь чувствительными, как могли бы. Пара выстрелов из рассеивателя показали, что более материальные тени относительно уязвимы к этому оружию, но именно что относительно, и они это тоже быстро поняли. Самое дерьмовое, что сорванный каст все-таки выпил из меня силы. На еще один меня, пожалуй, не хватит, просто отрублюсь. Блин, надо было все-таки брать фаербол. Ну и что у меня осталось? Призыв, очевидно. А еще, аргумент бесполезен, гребаное перо. На долю секунды я задумался об этом, но с отвращением дал себе мысленную оплеуху. Может, одержимый заслуживает смерти, но я не знаю этого. Определенно, если выживу, нужно будет избавиться от этого артефакта, чтобы не соблазнял. Еще у меня есть когти, которые могут быть весьма острыми или прочными, на выбор, и ведьмачий знак. Все эти мысли проскочили за какую-то секунду, но секунда, это немало в бою. В мою голову полетела дубина в руках оказавшейся рядом тени. Я закрылся собственной дубинкой, но я присел у светильника, а враг наносил удар сверху очень чувствительно. Меня опрокинуло на спину в неловкой позе, как перевернутую черепаху. Еще одна тень подбегает, знак сложился, кажется, на рефлексе, о котором я и не знал. Неожиданно, эффект был неожиданный. Заносящая дубинку для нового удара фигура расплылась, съежилась и превратилась в одну из собакоподобных тварей, с которыми мы столкнулись на поверхности. Понятия не имею, что за, но и неважно. Я пнул тварь, пытающуюся прокусить защищающие мою ногу деревянные пластины, в приближающуюся тень, воспользовавшись магией крови, а затем оттолкнулся от пола посохом, который в отличие от дубины так и не выронил. Заминки оказалось достаточно, чтобы встать на ноги, и, еще раз знак по приблизившейся тени. Это тоже расплылась, но прежде чем приняла новую форму, я обрушил на нее посох. Погодите, физическое оружие же не работает. Хух, работает. Крылатую гусеницу, в которую превратилась ранее человеческая фигура, усиленным магией крови ударом порвало на две растаявшие половинки. Еще один удар прикончил пса. Хух, ну, таким макаром у меня есть шанс. Шанс-то может и есть, но окруженному одержимому приходилось туго. Он ушел в оборону, но несмотря на это теневые воины то и дело задевали его, пуская кровь. Как ни посмотри, срочно нужна помощь, шансы у нас тут хоть какие-то только вместе. Так что, я подхватил дубинку. Верный удар, магия крови, и снаряд влетел в одну из прижавших одержимого теней. Слабее, чем хотелось бы, но есть пробитие. Тень упала. Я же, выжимая из себя оставшиеся силы, рванул вперед, от светильника к светильнику. У знака слишком малая, блин, дальность. Король вновь поднял меч, и меня окатило апатичным спокойствием. Не хотелось ничего делать, и уж точно не хотелось сражаться. Будь возможность, и я просто сбежал бы. Ну, то есть обычное мое отношение. Это заставило меня чуть замешкаться, но не настолько, чтобы стало проблемой. Скорее, неожиданное спокойствие помогло сосредоточиться и собраться. Да, я совершенно не желаю сражаться, тем более с боссом, в этом плане ничего не изменилось. Что бы это ни была за магия, но она сработала, похоже, совсем не так, по крайней мере, вреда от нее пока что не вижу. А вот выстрел неким черным огнем с копья меня едва не задел. Черт, нам тут с обычными-то тенями тяжко. А еще этот босс даже почти не вступал в бой. Я уклонился от дистанционной атаки очередным рывком с помощью магии крови, а затем взлетел, благо высота помещения позволяла. Несколько выстрелов из рассеивателя, до истощения энергорезерва, удар посоха по голове тени и отскок от светильника магии крови, резко придавший ускорение. Знак, и еще одна тень скукоживается в непонятную тварь Крит. Тварь вцепилась в ближайшую человека тень, и я немедленно попытался повторить успех. Можно сказать, что получилось. Меня зацепили копьем в ногу, наконечник оставил дыру в штанах и болезненную, довольно глубокую, рану в ноге, но еще один воин-тень превратился в многоножку, напавшую на ближайшего экс-соратника. Ситуация была далека от позитивной, но некий отблеск надежды определенно появился. Или нет, знаки тоже отнимали силы. Погодите, я взмыл вверх вне досягаемости копий, да и прощой вверх выстрелить проблемно, и сунул руку за пазуху, где находилась одна из моих покупок. Медная фляга с настойкой целебной травы на чистой воде. Вкус оставляет желать лучшего, но я немедленно ощутил прилив сил, и кровотечение остановилось. Залп черного огня зацепил мой посох. К счастью, это не было какое-нибудь неугасимое все пожирающее пламя. Похоже, вообще не огонь, но эта штука была очевидно опасна. Хотя посох и не загорелся, но попавшая под удар часть рассыпалась пеплом, прахом или трухой, сложно сказать. Пользоваться им еще можно было, но он стал короче сантиметров на 15. Я нырнул обратно вниз, отбив укороченным посохом бумеранг. Вместо нормального падения тот полетел обратно к хозяину. Знак и тень воин превращается в тень воительницу. Чистый рандом. Увы, нет возможности поэкспериментировать. Укушенная многоножкой тень упала и растаяла. Саму многоножку расчленили ее соседи. Еще один заход со знаком, и я получил еще одно ранение. Хуже того, меня едва не загарпунили. Я едва успел разрубить древко вонзившегося мне в ногу копья ножом с пояса. Снова взмываю вверх, уворачиваясь от новой атаки черным огнем. Я включил фонарик Арбмента. Под ярким лучом света обломок копья истаял, и я залил рану лечилкой. К сожалению, направленный на теней луч доставлял им лишь некоторое неудобство. А если так, режим фотовспышки оказался значительно эффективнее. До эффекта молнии никак не дотягивал, но несколько теней дернулись и начали источать дым, пока король не взмахнул мечом. Немедленно, пострадавшие оправились, и видимые на их телах ожоги исчезли. Одержимый, однако, несмотря на то, что был уже весь в крови, немедленно воспользовался возможностью. Прижимаясь к полу, он бросился под ноги пошатнувшемуся врагу, схватил его за ногу и ударил им по другой тени. К сожалению, вспышка, да еще и на максимальной мощности, требовала несколько секунд паузы для повторного применения. У меня в рюкзаке были парочка налутанных бомбочек, но достать их оттуда было непросто. У меня заканчиваются ресурсы. Все-таки пора использовать призыв. Я направил желание на все так же висящую где-то в параллельном восприятии панель Гачи. призываю Эмиля, он и летать умеет. Данная функция в настоящий момент недоступна. ДБЛ инжиш, нельзя призывать в бою, еще что-то, пофиг. Я провернулся, скидывая рюкзак на одно плечо, и зарылся в него. Еще и концентрацию на полете нужно поддерживать, это не так-то просто есть. Маленький черный шар с торчащим фитилем, огненная бомба, согласно идентификации, полетел вниз после того, как я поджег фитиль магии крови. Едва не выронил рюкзак, когда в меня снова прилетел бумеранг. Бомбочка вряд ли окажет серьезный эффект, но хотя бы пара секунд. Я закинул лямку обратно на плечо и проверил вспышку. Есть. Нырок летающей черепахой и вспышка, сразу за которой, знак удар дубинкой или топориком, пришелся мне в бок, сминая флягу и отбрасывая меня. К счастью, благодаря полету большая часть силы удара ушла именно на то, чтобы отшвырнуть меня прочь. Я болезненно врезался в один из светильников, но все же могло быть куда хуже. И остаток лечилки выплеснулся из фляги, устраняя рану. Меж тем одержимый сосредоточился на комбинации защиты и попыток зацепить тех теней, что располагали дистанционным оружием, за исключением короля. Сложно сказать, тем более глянув мельком, но у меня сложилось впечатление, что босса мой напарник опасается, и не столько копья, сколько меча. И, кстати, возможность, воспользовавшись тем, что враги по большей части сосредоточились на моем напарнике, чего он, похоже, и добивался, я вновь ринулся в атаку. Вспышка с минимальным эффектом. Король что-то сделал мечом, и ожоги на телах теней начали исцеляться в тот же момент, как их окатило светом. Противодействовать знаку он, однако, не смог. К самому королю я подобраться не мог, да и подозревал, что его знаком не пронять, так что выцелил одного из окружающих его воинов. Да, превратившийся в нечто вроде гигантской осы воин немедленно ударил жалом в спину своего господина. Его зарубили практически в ту же секунду, но воины на миг сосредоточились на угрозе их владыки, и одержимый вновь воспользовался этим. Он швырнул в короля мою дубинку. Снаряд угодил в руку, держащую меч, и заставил выпустить это оружие. Я бросился к отлетающему мечу. Нет, не для того, чтобы поймать. Прикасаться к столь очевидно магическому оружию из рук такого босса – дело очень сомнительное, пока не проверю идентификации. Так что вместо того я просто ударил по нему посохом, придавая ускорение. Меч врезался в светильник, и со звоном, не сломался, и не разбился. Просто исчез. К счастью, в руку хозяина тоже не вернулся. Исчезновение меча придало одержимому уверенности и вроде бы даже сил. Я же, напротив, ощутил возвращение напряжения. И мало этого, низкий уровень заряда. Часть функций могут быть недоступны. Или вспышка жрет очень уж много, или еще что. Но Армен тоже приближался к исчерпанию своих возможностей. Но хотя бы больше не будет исцелений. Новый заход, новый пропущенный удар. И на этот раз я не удержал концентрацию. Чудо, что этого не произошло раньше. И все-таки сверкнуть вспышкой я успел. Это заставило Армен мигать красным, показывая, что заряд почти на нуле и пока что от него ничего не надо требовать, но испарило голову приложившей меня тени и искалечило еще нескольких. Когда я, кашляя, поднялся на ноги, боеспособных врагов оставалось уже меньше полудюжины, хух, меньше ожидаемого. Я сплюнул, крови вроде нет, лечилки во фляге тоже, и сбросил рюкзак. Без полета тяжеловато, и травки где-то тут. Одержимый кувыркнулся в мою сторону, и я бросил ему пучок. Держи, это не эликсир полного исцеления, но сколько-то помощь должно бы, по идее, хуже точно не сделает. Одержимый кивнул в сторону ножа у меня на поясе, и я передал тесак ему. Он немедленно ринулся в атаку, а я, ну, у меня возникла возможность сосредоточиться на хлысте молнии. Фляга лечилки, несмотря на все активные действия, помогла восстановить достаточно сил. Копье в руках короля вспыхнуло чернотой, окатившей его воинов, и те беззвучно заревели, а затем атаковали с умножившимися силами. Ну, не буквально умножившимися, но они явно стали быстрее и сильнее, и глупее. Совместная работа, попытки подловить, оказались забыты. Они просто яростно атаковали, игнорируя раны, и окутывающая их черная пелена явно ослабляла мою магию, настолько, что воин, которого я пытался захлестать, едва не снес мне голову, несмотря на повторяющиеся удары заклинанием. Возможно, дело и в повреждении посоха, который он доломал таки. Я закрылся от удара каменным топором, и это стоило мне инструмента для магии, но и тень рассеялся, когда я в ответ полоснул его когтями. Врагов оставалось всего трое в этой партии, блин. Хотя, король же, финальный босс, знак сократил количество врагов до двоих, поскольку одержимый подрезал тень практически в процессе трансформации, но оставил меня со странным ощущением сонливости вдобавок к привычной усталости. Расход неких ментальных сил, ожидаемо, на короля знак не подействовал. Все, что вышло, он замедлился на долю секунды и немедленно схлопотал удар ножом в бок. Нож сломался. Попасть в уязвимое место золотого доспеха одержимый не смог. Обломанный нож рубанул ногу последнего воина, который затем получил удар ногой в голову, разбивший его череп, а затем копье буквально в паре миллиметров разминулось с головой уже одержимого. Верный удар. Рассеиватель накопил сколько-то энергии. Использовать всю для заряженного выстрела. По копью. Попал. Нет, мой выстрел не разрушил артефакт. Он всего лишь отбросил его. Разве у рассеивателя есть такой эффект? Но одержимый, у которого словно некая особая способность на это, мгновенно среагировал. Удар по древку копья, усиливающий импульс и выворачивающий его из руки. Перехват и удар копьем в бывшего владельца. Король просто исчез. Я замер, а затем принялся поспешно жевать мятную с горечью целебную траву. Если появится еще кто-то, шансов на победу практически нет, но и сдаваться просто так я не собираюсь. О, и пока никто не появился, призыв. Черт, все еще не работает. Одержимый плюхнулся задницей на пол и достал свой листок. Мои травки он уже прожевал и проглотил, кажется, вместе с ниткой. Прошла минута. Вторая. Ничего не происходило. Раны одержимого заживали на глазах. С моими было значительно хуже, но еще один пучок травки, последний, привел меня в приемлемое состояние. Без посоха, с одним доступным заклинанием ДД. Только дубинка осталась в приличном состоянии. Ну и дворфский нож. Жаль, точила сломанное не восстанавливает. Вздохнув, я предложил одержимому толику еды из запасов в рюкзаке. Он принял, кивнув. Мы как раз прикончили свой скромный обед, когда мне послышалось что-то некая музыка. Не послышалось. Звук становился все отчетливее. Мягкая, ласкающая мелодия, похожая на колыбельную. Я немедленно подскочил на ноги, ущипнул себя и громко хлопнул в ладоши.